себе вредить, ограничились салатом и квасом с пирогом. Полина увидела меня только на поле стадиона, очаровательно улыбнулась, а я подмигнул в ответ, понимая, что тоже по ней соскучился. «Так, друзья», — обратился я ко всем, когда мы собрались на своей половине поля. В это время на второй половине я уже заметил здоровых лбов. Мы уже разбирали игру смерча. Повторим. От вышибал держаться подальше, вспомнил Тимур, напряженно посматривая в их сторону. Одного из ловчих, вон того худого паренька, махнул он в сторону противника, надо контролировать больше. Он ключевой игрок. Снайпер у них хорош. Что еще? Главное, работаем в команде, напомнил я, и тогда победа будет за нами. Так, Полина, как ты? Сильно переживаешь? Не могу ничего поделать, вздохнула девушка. Оно как-то само, это же финал. Это еще один важный матч, который мы должны выиграть, ответил я. Сделаем, уверенно кивнул Санек, надевая на руку перчатку. Покажем им, как играть надо, добавил Тимур. Остальные тоже кивнули. По лицам ребят я понял, что они собраны и готовы побеждать. Зрителей собралось очень много. Заполненные ревущие трибуны и толпы тех, кто не поместился и наблюдал за тем, что творится на поле, находясь вне стадиона, все предвкушали начало матча. И вот свисток судьи. Игра началась. Мы отбили энерго и даже попытались забить, но в каком-то неимоверном прыжке один из вышибал смерча своей перчаткой отбил мяч в сторону прямо перед лункой. Мы в свою очередь отбили пару серьезных атак противника. Итак, после первого тайма на магическом табло горело 0-0. Небольшой перерыв, и вновь в бой. В основном началась позиционная игра с перехватами в центре поля. Тот ловчий был действительно хорош. В какой-то момент он попытался перехватить энерго, но я его переиграл. Поймал мяч в свою сеть прямо перед его носом. Увидел махнувшую Полину. Она была уже на позиции, раскрутив ловчую сеть, отправил ей энерго. Между ней и лункой никого не было. Всего пара секунд, но один из здоровенных вышибал ускорился. Я оторопело наблюдал, как Полина приняла энерго в сеть, приготовившись сразу швырнуть его в ворота, и как здоровенный лоб врезается в нее плечом, отбрасывая девушку в сторону, словно пушинку. «А-а!» — вскрикнула Полина, прокатившись по траве. Попыталась подняться и потеряла сознание. Глава 13. Когда Полина упала, судья приостановил матч. Я через пару секунд оказался возле девушки, провожая взглядом громилу, который и ударил ее. Он злобно ухмылялся. «Ну что ж, ты сам напросился, ублюдок. Скоро будешь плакать от боли, умоляя о пощаде. Как ты?» Присел я перед ней на корточки. Полина хваталась за ребра и морщилась от боли. Не увернулась, чуть-чуть не хватило. Расстроенно ответила она: «Как же вы теперь?» «Не переживай», успокоил ее, «что Атм?» «Серьезно? По-моему, он мне ребро сломал». Она надавила под ключицей и охнула. Затем рука целительницы засияла белым светом. «Ну да, точно. Одно ребро. Так сейчас». Лекарь не спешил к месту происшествия, да это было и не нужно. Полина подержала на месте перелома еще сильнее засиявшую руку, но теперь уже ее ладонь светилась золотистым. Лицо ее стало бледным, капельки пота образовались на лбу. Я догадывался, сколько ей сил стоило, чтобы вылечить себя. Ух, это было непросто. Но практика дала свои плоды, улыбнулась блондинка. Я срастила кости. Теперь нужно убрать повреждение тканей. Добрый день, позвольте осмотреть пострадавшую. Появился рядом худощавый лекарь в белом халате и с небольшим чемоданчиком. Да я уже все почти сделала. Устало улыбнулась Полина. Лекарь провел засиявшей ладонью, затем достал блестящий красный пластырь и протянул девушке. «Вот, наклейте это. Вы хорошо справились, но, увы, мышечные ткани повреждены, и живо у вас на пределе. Так что применение магии пока противопоказано. Мне можно играть», — ответила Полина. «Я справлюсь. Вы же сами понимаете, что нет», — печально улыбнулся лекарь. «Кости-то то срослись, но им нужен покой на несколько дней, иначе вновь заработаете перелом на том же месте». «Вань, мы же так проиграем», прошептала мне на ухо расстроенная Полина. «Не переживай», взял я девушку за руку и почувствовал, как она судорожно вцепилась в нее. «Понятно, матч важен, и она думает, что подводит команду. Мы все равно выиграем», подмигнул я Полине. «Пока пройдемте для более полного осмотра. Всего 5 минут», добавил лекарь. «Это в ваших же интересах». «Вань», в глазах Полины я читал отчаяние. Слеза скатилась по ее щеке. «Я не ожидала, что вот так все. Успокойся, все отлично», я провел рукой, вытирая слезу. «Мы справимся, и я отомщу за тебя. Ты все сама увидишь». «Ну хорошо», С трудом улыбнулась Полина, шмыгнув носом. «Только аккуратней с этим парнем. Я его не боюсь и аккуратничать не буду», — ответил я, хмуро взглянув в сторону смеющейся команды противника. «Нашел чем хвастаться, подонок. Ударил девушку и теперь герой. Поглядим, какой ты крепкий на самом деле». После того, как судья объявил большой перерыв, мы собрались с оставшейся командой на кромке поля. У нас был запасной, взяли на всякий случай вышибалу. А вот неловчего, не тем более снайпера, которого днем с огнем не сыщешь, понятное дело, не было. «Что будем делать?» – напряженно спросил Тимур. «Нас же разметут в щепки без хорошего снайпера. Кто-то обязательно должен им стать. Я вот нифига не умею стрелять в эти лунки». «Я могу», – отозвался Санек. По его бледному лицу было видно, как он волновался. В детской сборной забивал неплохо. «Надо просто вспомнить. Вспоминать у нас нет времени». Я серьезно посмотрел на соседа. «Ты за ловчего играл хоть раз?» «Ну да, перехватывать тоже могу», — кивнул Санек. «Ну вот им и будешь вместо меня», — улыбнулся я. «Иван, подожди», — опешил Тимур. «Так ты ж не снайпер». «Посмотрим», — ухмыльнулся я. «Ты уверен?» Тимур внимательно посмотрел на меня. «Да, другого варианта нет», — кивнул я и подобрал сеть Полины, которую она оставила на газоне. Чуть позже, когда мы собрались на поле для продолжения матча, я заметил на нашей скамейке запасных девушку. Она напряженно смотрела, как против нас выходит команда Смерча. «Этого ублюдка не убрали с поля», – прошипел Санек. «Судьи, конечно, те еще гады», – подтвердил Тимур. «К нам присоединился запасной вышибала вместо Санька, который уже активировал сеть ловчего и махал ею в воздухе, примиряясь. Собрались», – подбодрил я команду. «Сейчас будет жарко». «Как работала сеть снайпера?» Я разобрался еще на тренировках. Судья вбросил энерго на нашу половину поля, и игра продолжилась. В целом Саня справлялся со своей ролью, перехватил мяч и отправил мне. А вот с пасом у него не очень. Я ускорился, стараясь добежать до зависшего в воздухе энергетического шара, и заметил, как тот самый быстрый ловчий пытается его перехватить. Внезапно сбоку я услышал бегущего вышибалу, того самого, кто сшиб Полину. Он пытался провести такой же прием. «Наивный. Привет, дружок», — ответил я, ушел от его корпуса, которым он хотел сокрушить меня, а затем применил технику темного граппа. Соскучился я по ней, вот и представился шанс вспомнить. Три удара большим пальцем в район шеи заставили ублюдка резко затормозить. Я ухмыльнулся, услышав, как он покатился по траве и закричал от боли. «А да, ему сейчас очень больно». Я постарался, чтобы он ощутил всю палитру страданий, но ловчий набегал со страшной скоростью. А потом я понял, что он использует артефакт. Он мерцал под одним из рукавов, и вновь во мне вспыхнула сила. Та самая, которая дала о себе знать недавно, когда я освобождал Жорика. Но теперь я понял, что могу ее контролировать. Не стал использовать новые возможности на полную. Достаточно и части той энергии, которая бурлила внутри меня. Через секунду я совершил рывок, а следом в два прыжка достал крутящийся в воздухе энерго и отправил в цель и обратил внимание на ловчего, который немного не успел. «Ну что ж, раз ты играешь нечестно, значит получай в ответ». Мне достаточно было вытянуть руку, согнуть палец в суставе и резко ударить ловчего под ключицу. Он резко притормозил, упал. Мой удар временно парализовал половину его тела. До конца матча точно не игрок. 1-0. Несокрушимые вырвались вперед. Ну а дальше мы еще забивали. И еще. У Смерча были замены, но они им не помогали. Игроки были слабее тех, что я вырубил. Да и мы сыгрались в новом составе и в новых ролях. 5-0. С таким счетом завершился финал турнира. И моя команда радостно закричала, воздевая руки к небу. Санек все еще не верил, что мы чемпионы сезона. Тимур же и остальные скакали по полю как сумасшедшие. Полина, плачущая от счастья, вышла к кромке поля, и я подошел к ней, поцеловав в губы. «Вот видишь, мы победили», — ответил я, улыбаясь, и махнул в сторону ловчего и того вышибалы-садиста, которые расположились в лекарской зоне. Над ними колдовала целая толпа озадаченных целителей. «И отомстил за тебя, как и обещал». «Что с ними?» — озадаченно взглянула Полина в ту сторону. «Переутомились», — засмеялся я в ответ. «Но это не смертельно, скоро придут в себя». Нам приходилось говорить громче, толпа на трибунах ревела, а на поле кидали какие-то магические шары, которые хлопали, исторгая из себя цветную бумажную крошку. Через минут 10 маги-бытовики установили два артефакта, к которые разложились в небольшую сцену. На нее и вышел ректор, приветственно махая всем руками. Затем он потребовал тишины. «Ну что ж, дамы и господа», — крикнул он, — «вот и закончился очередной турнир. Хочу поздравить команду несокрушимых и от себя вручить каждому сертификат на сумму в 100 тысяч рублей и этот кубок». Он махнул кому-то руками, и два мага вынесли большой золотой кубок, по которому пробегали волны энергии. Я подошел и принял ценный приз, поднимая его над головой и показывая всем. Вновь зашумели трибуны. Ко мне подскочила моя команда, и кубок начал переходить из рук в руки. «И это еще не все», — ответил ректор, когда шум поутих. «Каждому желающему из команды победителей будет предоставлена возможность перевестись на второй курс. Для этого будет собрана специальная комиссия, которая и будет экзаменовать желающих. И это точно про меня. К этому я и шел изначально, но сейчас я уже готов был махнуть и на третий курс. Почему бы и нет? Но требовать это от ректора я не мог, хотя спросить можно было». Когда седобородый ректор сошел со сцены, ее оперативно собрали. Ну а мы под шум толпы и хлопанья магических шаров направились в раздевалки. Теперь Саня окончательно осознал, что же на самом деле произошло. «Мы лучшие, ребята. Мы самые крутые среди всех, кто учится в академии», — закричал он. «Все красавцы и красавицы», — ответил я, приобнимая Полину. Чуть позже, дождавшись девушку у входа в спортивный комплекс, я направился в ее компании в сторону главного корпуса, туда, где уже нас встречал Жорик. Получив и от него поздравления, я увидел сообщение на телефоне от Регины. «Это был лучший матч в моей жизни. Рада за вас, и ты крутой, Иван. Я убедилась в этом еще раз. Ну а как вы сделали их? Это же просто шедевр. Я, конечно, сомневалась, что получится остановить этого вышибалу. А этот ловчий, техника его говорила, что он с детства занимается. Почему я так уверена? Ну а дальше подробный разбор матча, который мне был неинтересен. Регина в своем репертуаре, конечно. Новую учебную неделю я бы назвал зачетной. Уже с понедельника началась сдача жестких нормативы, с помощью которых можно было отвоевать первые места в группах. После занятий, когда я пообедал в столовой вкуснейшим борщом со сметаной и картофельным пюре с кусочками обжаренной свинины в пряностях, меня вызвал к себе ректор. Я зашел в кабинет, и маг вскочил со своего кресла. «Иван, присаживайся», — радостно улыбнулся он. «Этот матч точно войдет в историю. Таких резких переломов в ходе игры я не припомню. Хотел поговорить с тобой по поводу досрочной сдачи экзаменов на второй курс. После тебя вызову Александра Заречного. В общем, опрошу каждого из твоей команды. Сам понимаешь, нужно понимать, сколько из вас готовы к итоговым экзаменам первого курса. Я готов, как, думаю, и Александр, и Полина с Региной тоже», — ответил я. «Регина?» «Да, Регина Вяземская. Она оказалась в лазарете, но до полуфинала играла в нашей команде», — объяснил я. «Ну что ж, я выставлю вопрос на обсуждение учительского совета», — пробормотал задумчиво ректор. «И еще, подскажите, есть ли возможность перейти сразу на третий курс?» — вопросительно взглянул я на ректора. «Ты серьезно, Иван?» — ректор округлил глаза. «Даже не представляешь, что тебя там ждет. Я готов к испытаниям», — ответил я, — «и могу продемонстрировать свои навыки». «Подожди», — ректор выставил ладони в успокоительном жесте. «Давай так, я не против, чтобы ты перешел сразу на третий. Ты спас меня, а я помогу тебе. Но ты ведь не знаешь, что тебя ждет. Давай я тебе передам описание экзаменов после второго курса, чтобы ты понимал уровень сложности». «Согласен», — ответил я. И ректор позвал свою помощницу, молоденькую шатенку в обтягивающем бежевом платье. Он дал указание, и уже через 5 минут на столе передо мной лежал миниатюрный серебристый куб. «Вот, посмотришь на эти записи прошлых экзаменов. Подумаешь хорошенько, и тогда приходи», — довольно улыбнулся ректор. «Если согласен, что-нибудь обязательно придумаем». На этом и остановились. Чуть позже я встретился с Жориком, и мы направились по коридору в сторону студенческого городка. «Ну что, мои соратники, настало то время, когда нужно действовать», — Дорн Верховный обвел всех собравшихся у стола радостным взглядом. «Всех, кто выжил после уничтожения его мира. 14 воинов и верная помощница, которая искусно варит такие яды, что даже он иногда побаивается приближать к ней. Мало ли, кольнет иглой, и вот ты уже корчишься на полу в предсмертных судорогах». Они все были в чужих телах советников и личной охраны Верховного. Забавно, Динара заняла тело широкоплечего воина и теперь очень нервничала. Но он обещал, что когда они выполнят самую главную свою миссию, даст им оболочки получше. «Кстати, Динара, у тебя получился тот самый яд, о котором ты говорила?» — спросил он могучего воина со шрамом на лбу. «Да, а великий Дорн, как и было задумано», — кивнул тот. «В этом мире я нашла все нужные мне ингредиенты. Правда, пришлось убить двух некромантов, чтоб замести следы. Главное, чтоб никто тебя не увидел», — подметил Дорн Верховный, наливая в бокал красное вино и делая два больших глотка. Затем вытер губы белым рукавом, оставляя на ткани следы напитка. «Теперь о маршруте, который я подправил. Появилась информация, что вся процессия проедет не по той улице». Дорн раскрыл карту Москвы и взял в руки шариковую ручку, вычерчивая новую кривую линию, а вот так, через центральный рынок. «Вот там и нападем». «Идеально», — кивнул Варк. «Народу много. Во время нападения возникнет неразбериха, и будет легче скрыться». Дорн выставил большой палец вверх в одобрительном жесте. «Есть вопрос, а великий Дорн?» — подал голос толстый советник, похожий на жабу, точнее тот, кто был в его теле. «Задавай, Приус», — махнул Дорн. «Что тебя смущает? Кто в императорском дворе может помочь, когда сам император падет?» — спросил Приус. «Ведь ты сам всегда говоришь, отбирая власть, вспомни о тех, кому это выгодно». «Да, меня это тоже волнует», — ответил Рейки в облике худощавого советника. «Да есть там один продажный сукин сын», — злобно засмеялся Дорн Верховный, поднимаясь с трона. «Князь Волконский, вот он согласен нас поддержать. Уже сейчас он собирает вокруг себя элитных магов, чтобы помочь нам прийти к власти. Его надо потом отравить», — покосилась на него Динара воин, и глаза ее блеснули. «Умница», — похвалил ее Дорн. «Причем чтобы помучился, а то разговаривает слишком заносчиво». «Что же насчет Рагнара?» — покосилась Динара. «Зионы, они будут мешать?» Зиона спряталась в своей норке. «Ей сейчас не до этого», — усмехнулся Дорн. «А Рагнар ему будет не до нас, уж поверьте». Дорн нащупал в кармане предмет, похожий на большую золотую монету. Артефакт, который берег именно на такой случай. Именно он привязан к кольцу лучника. Наивный, думает, что это кольцо пришло из его мира и воплотилось в этом. Но ему даже и в голову не может прийти, что это такое на самом деле. Интересно будет посмотреть на его лицо в тот самый момент, когда он нажмет на одну из граней артефакта. Вернувшись домой, я первым делом сходил в душ, а, освежившись, вернулся в комнату, понимая, что от назойливой мысли, что со мной происходит нечто странное, избавиться можно лишь одним путем, экспериментальным. Внезапно в голове родилась идея проверить, как новые способности можно применить на моем оружии. Стрельбище – единственный вариант, медлить нельзя. Чуйка великого лучника, которая не раз спасала мне жизнь, и в этот раз подсказывала: «Спеши, Рагнар, спеши, а то потом будет поздно. Грядет буря». Да плевать на то, что нельзя выходить за территорию. У меня всегда есть запасной вариант. Я созвонился с Надей и сказал, что нужно срочно посетить привал охотника, и она с радостью согласилась посодействовать. Через полчаса ее белый лимузин в сопровождении двух машин охраны подъехал к блокпосту студенческого городка. Из первой машины охраны вышел Рыков, передавая охране разрешение на выход Ивана Астафьева за пределы территории в связи со срочным вызовом в императорский дворец. Я кивнул Рыкову, который вернулся в машину, заскочил в лимузин и тут же встретился с сияющим взглядом Нади. «Привет, Ваня», — она обняла меня, пробурчав на ухо. «И с победой тебя! Даже не представляешь, как я рада!» «Спасибо», — кивнул я. «Надо спешить, Надь, иначе будет поздно». «Как поздно? Почему?» Озадаченно она уставилась на меня. «Что-то случилось?» «Может случиться», — мрачно ответил я. «Это сложно объяснить, но что-то произойдет». «Понятно», — принцесса дала команду водителю ехать побыстрее и повернулась ко мне. «Ты хочешь что-то мне сказать? Возможно, продемонстрировать на стрельбище?» «Пока сам не знаю», — пожал я плечами. «Ну ладно, я терпеливая», — выдохнула Надя, и мы перешли на другую тему, дворцовую. Принцесса рассказала, с каким шумом уезжал канцлер со своей семьей. Иностранец был жутко оскорблен, но ее отец выдохнул и тихо послал его ко всем чертям. А потом об откровенном разговоре с родителями, которые впервые в жизни услышали и наконец приняли ее такой, какая она есть. Так вот почему Надя прямо сверкает от счастья. Я поймал себя на мысли, что сейчас она выглядит гораздо привлекательней, чем прежде. Заехав в привал охотника, Мы первым делом добрались до стрельбища. Я лишь захватил по пути обычные кристаллы со склада и напитал им ящик копир. Когда вышли на огневой рубеж, сделал штук 10 энергострел. Надя замерла в сторонке, натягивая свой лук и запуская тетиву в одну из мишеней. Та ударила прямо в сердце манекена. «Хм, а вы делаете успехи, принцесса», оценил я. 50 метров, и точно в цель. «Так кто меня тренировал?» — подмигнула она. «Теперь моя очередь. Так, главное сосредоточиться и вызвать ту самую силу, которая появилась во мне недавно». Поднял лук, положил энергострелу, потрескивающую магией, на тетиву. «Так, а теперь надо вызвать силу». К слову, сейчас она вспыхнула сразу, как только я послал ментальный запрос своей живе. Внутри меня забил фонтан энергии, пульс гулко застучал в виске. Я потянулся к источнику через поток маны, зачерпнул ее, представил перед собой фаербол и влил в него магическую энергию. Передо мной возник, крутясь в воздухе, огненный шар размером с блин. Я глубоко вздохнул, затем медленно выдохнул, закрывая глаза. «Ну что, поехали». Совершил одно неуловимое движение, и пространство передо мной вспыхнуло. «Ох, ничего себе!» — вскрикнула Надя, отшатнувшись от меня. «Да, у меня получилось». Глава 14. Энергострела впитала огненный шар и тут же ярко вспыхнула пламенем. На наконечнике заплясали огненные всполохи. Принцесса стояла в стороне и не могла сказать ни слова, лишь восторженно смотрела на то, что получилось. «Хотя надо бы еще проверить мое новое изобретение на практике». Я прицелился, натянул тетиву, отчего та заскрипела, и выстрелил. Стрела полетела вперед, протяжно загудев и оставляя за собой огненный след. Но на полпути от нее все-таки отделился огненный шар, правда уже в виде бесформенного сгустка магической энергии. Он врезался в защитный купол, который заходил ходуном. Сама стрела от такого воздействия немного сместилась в сторону, едва задев мишень. Пролетела еще метров 30 и врезалась в землю, вспахивая ее, словно огромный плуг. «Это было нечто», — выдохнула Надя. «Это же то, о чем я подумала, да».